Глава 58. «Вы, — сказал сенешаль, — стойте здесь, справа от двери, а вы, Дуглас, — продолжил он, обернувшись к другому толстому сотруднику слева, — никого не впускать». Оба сотрудника, получившие приказание, вытащили свои 12-ствольные уравнители, прижали руку с оружием согласно уставу к правому бедру дулом вниз и затянули ремни на касках так, что они глубоко врезались в их подбородки. Сенешаль вошел в дом вместе с четырьмя худыми сотрудниками. Там он также поставил по часовому с правой и с левой стороны двери, приказав никого не выпускать, а сам направился к лестнице вместе с оставшимися двумя худыми Дугласами, удивительно похожими друг на друга, смуглые лица, черные глаза и тонкие губы.